Глава 10. Пассажирский катер бесшумно рассекал сумеречные небеса, скользя над раскинувшимися внизу бескрайними полями. Самих колосящихся угодий уже не было видно в окутавшей поверхность земли ночной тьме. Но здесь, на высоте в 5 километров, лучи закатного солнца еще освещали небесную лазурь. Утопающий за горизонтом солнечный диск золотым огнем искрился в кристаллической поверхности купольного шатра исполинской громады центра истины, видневшейся внизу. И отраженные лучи пронзали небо веером энергетической короны. Супруг повел катер на снижение, и сияющий шарик начал спускаться к подножию центра. В непосредственной близости от тысячеметрового величественного строения небольшой кораблик казался крохотным светлячком, ищущим место для ночлега, под защитой взметнувшихся ввысь стен из адаптированного виброгранита. И мощные потоки энергии, плавно закольцованные вокруг центра, мягко подхватили едва заметное суденышко. Катер прилепился к покатой поверхности купольного шатра, и посреди салона неброской вспышкой засветилась точка прямого перехода. Ас-хранитель Ведомир ожидал их посреди центрального зала. Трехметровый седовласый старец, прямой, как его поблескивающий вкраплениями аппаратных кристаллов гравитационный посох, стоял подле исполинской статуи одного из высокомерных основоположников рода и внимал информационному полю центра. Почувствовав появление проявившихся в пространстве зала посетителей, седобородый старец открыл синие глаза и сделал шаг навстречу гостям. «Радагаст, Нежанна, добро пожаловать в центр истины», – провозгласил он, и его негромкий, но твердый голос потоком теплой энергии зашелестел в каждом уголке исполинского помещения. «Благодарим тебя, многомудрый Ведомир, что уделил на время в столь неурочный час». Поздоровался Радагаст, и оба супруга отвесили старцу поклон. «Мы пришли к тебе за советом». «Ваши тревоги мне понятны». Седой Ас жестом предложил им следовать за собой и направился к резной пирамиде кристалла скрижалей. «Но вам нечего опасаться. Ваша генетика чиста и высококачественна. Никаких сбоев не было. В ожидании вашего прибытия я осмотрел множество архивных массивов данных и отыскал причину беспокойства». Старец приблизился к основанию гигантского кристалла, испещренного хранящими скрижали архивными гнездами, и легким импульсом личного потока зажег объемное изображение. Окружающее пространство сменилось картой, отображающей 3 сегмента пространства высоких энергий, и седовласый ас выпустил посох, освобождая руки. Посох погасил свечение и завис у него за спиной, дабы не мешать обзору, и хранитель указал сразу на 2 сегмента. «Это схема энергетической активности интересующих нас участков пространства на момент рождения Алины». Старец подсветил изображение 2 галактик в одном сегменте. «Эти миры – скопление галактик родов Свага, откуда ведет корни наш род и род предков Нежанны. Вы без труда их узнаете, ибо неоднократно там бывали. Изображения эти знакомы вам с детства». Хранитель подсветил 3 галактику у самого рубежа. «Это наша пограничная. Ветви родов Свага живут здесь в чертоге Лебедя многие миллионы лет. А вот это...» Подсветка 4 галактики вспыхнула с другой стороны эпицентра пространства высоких энергий. «Галактика Хариана. Мир и скопление галактик Харийской группы. Твоя трижды прабабка, Радагаст, была родом именно отсюда. Вы ошибались, когда решили, что она происходила из Харийского чертога Ророга нашей галактики пограничная. В лето рождения Алины все 4 этих мира находились на пике всплеска энергетической активности. На пике всплеска находилась и каждая солнечная система, из которой идут родовые корни. Мы считали, что 4-й системой, замкнувшей гармоничную квадратическую зависимость, была система Артана, откуда была родом моя мать из касты Венедов. Задумчиво произнес Радагаст, разглядывая импульсные графики энергоактивности систем и галактик. В тот день Артан был на пике, и в его системе протекало священное лето. Все сходилось. Так и было, подтвердил Ас-Хранитель. Но гармоничную зависимость замкнула не твоя мать, а твоя трижды прабабка. Я связался с кастой воинов и навел справки. Она проходила службу в чертоге Ророга в составе родовой эскадры. К моменту достижения совершеннолетия она не смогла выбрать никого из имеющихся кандидатов в супруги, и потому ее перевели в другую галактику на 3 лета. Воины часто так поступают, чтобы расширить зону поиска второй половинки в пределах своей касты. Среди воинов она супруга так и не нашла, зато обрела свою половинку в нашем роду. Но как же трижды прабабка смогла оказаться сильнее матери? Это объясняет проявление ее генетики в Алине, но как такое стало возможным вообще? Нежанна тоже сравнивала графики. Дело в мощности галактик? Разница в силе пиковых излучений? Именно. кивнул седовласый ас. Галактика Хариана находится в центре пространства высоких энергий. Это второй мир скопления галактик Харийской группы, заселенный сияющими после самой галактики Хара. Размерами своими они практически идентичны. Это мощнейшие миры объемом порядка 16 триллионов звездных систем в каждой. Выброс их энергии на пике активности колоссален. Он пробудил образы родовой крови и сделал их доминантными. Еще одно. Твоя трижды прабабка, Радагаст, была валькирией. Фактически, именно поэтому она и встретила твоего трижды прадеда. Она получила тяжелое ранение в бою во время эвакуации раненых бойцов. Полностью исцелить ее своими силами каста воинов не смогла. И за дело взялась каста целителей. Твой трижды прадед достойно исполнил свое дело. Но помимо еще одного исцеленного пациента, обрел и свою половинку. И в гармоничное лето, когда квадратичная гармония родовых систем и галактик сложилась с пиками вашей жизненной активности, превалирующая энергетика Хрианы привела к появлению на свет Алины с выраженной доминантой воинской генетики. Ас-хранитель погасил изображение и обернулся к гостям. «Я ощущаю, что вас беспокоит ее поведение. Алину тянет к воинской касте. Вас это страшит?» «Она еще совсем маленькая, ей всего 13 лет», – ответила Нежана. «Она не понимает, насколько это страшная беда, война. Загорелась по-детски подвигами, ежедневно смотрит частоты воинской касты, подружилась с юными валькириями из дарийской группировки в системе Тары. Даже цвет глаз и волос меняет так, чтобы быть похожей на Сектруду. Она считает ее идеалом. Это детское пристрастие, в том нет трезвости выбора. А на войне погибают». «Сектруда – предводительница круга высших валькирий Торбранда», – неторопливо изрек Ас-хранитель. «Прекрасная душой и телом, славная дочь расы сияющих. В недавнем сражении она едва не погибла, удерживая круг щита за двоих, но не сдалась и выдержала. Сейчас она находится на лечении в касте целителей. Это достойный пример для подражания. Особенно сейчас, когда вокруг бушует война, и темные вновь вознамерились уничтожить сияющих. Миллиарды представителей гражданских каст вступают в ополчение и создают эскадры ратников, спеша поддержать воинскую касту, понесшую огромные потери. Из галактик эпицентра пространства высоких энергий приходят целые флоты от родов, никогда не имевших в своем составе воинов. Рода галактик Свага и Туле приняли решение о необходимости создания собственных воинских родов в помощь даорийцам и харийцам, защищающим нас вот уже 9 миллиардов лет. Ибо цивилизация сияющих не собирается ни исчезать с лика Вселенной, ни становиться на колени перед бесконечными армадами темных. Мы будем сражаться сотни тысяч лет, если это потребуется, но все равно победим. Пусть стремления вашей дочери по-детски наивны, но они благородны. Вы боитесь, что она покинет отчий дом, дабы сбежать воинскую касту? Но каста воинов хоть и сурова, однако отъемом детей у родителей не занимается. Даже если Алина убежит к ним, воины вернут ее домой. И это тоже тревожит меня, вздохнул Радагаст. Если Алина мечтает стать валькирией, ее мечты разобьются сейчас, когда она погружена в них целиком, это сделает ее несчастной. Мы бы хотели, чтобы прошло время, с течением которого ее интересы изменятся. Но ведь генетика всегда берет свое. Если с течением лет ее пристрастия только укрепятся, это тем более сделает ее несчастной, ведь время будет упущено, и стать валькирией она не сможет. Скорее всего, она не сможет стать ею уже сейчас, ведь ей 13, а воинская каста начинает подготовку валькирии с 9 лет. И тем более, нас страшит возможность ее побега. Если ребенку взбредет в голову, что это единственный вариант реализовать свои мечты, она может попытаться убежать в зону боевых действий. Она может погибнуть прямо в космосе, по дороге, ведь темные нападают на наше пространство постоянно. Но мы не можем запереть дочь в тереме, словно узницу. Нам очень нужен твой совет, многомудрый ас. Мы в тупике и не знаем, как поступить. Но ждать развития событий, сложа руки, не самое разумное решение. Что ж, вашему горю можно помочь. Хранитель подставил ладонь, и его посох скользнул ему в руку. Мы устроим ей беседу со знающим человеком, который сможет определить, насколько она пригодна для удела валькирии, и объяснит ей истинное положение дел в военном укладе. В том числе расскажет о том, что остается за пределами восторженных детских представлений. О тяготах, лишениях, трудностях, которые придется всю жизнь воспринимать как должное. Это будет полезно для Алины. На основании этой беседы мы примем дальнейшее решение. Алина – очень уравновешенная и самостоятельная дочь. Теперь уже не Жанна скрыла вздох. Она никогда не жалуется и не капризничает, но она и не спешит рассказывать о том, что ее гнетет или беспокоит. Если эта беседа не внушит ей доверия, она может об этом не сказать, лишь глубже замкнет в себе свои стремления и вообще перестанет делиться ими с родичами. Я надеюсь, что тот, кто будет проводить с ней беседу, умеет быть убедительным с детьми. «Не знаю, как насчет всех детей», – улыбнулся Видомир. «Но я думаю, что сумею организовать ей встречу со специалистом, которому она будет доверять. Ступайте, дети, время позднее. Я свяжусь с вами завтра, ибо утро вечера мудреней». Хранитель исчез в легком сиянии точки прямого перехода, и супруги остались одни. Несколько частей они стояли, держась за руки, посреди главного зала Центра Истины и купались в мощных и ласковых потоках энергии. Окружающие зал исполинские статуи высокомерных предков, высеченные из виброкристаллических материалов, являлись гигантскими электродами, улавливающими энергию великой вспышки и напитывающими ею здание центра. Нахождение в столь мощном природном энергоконтуре стабилизировало личные потоки и благотворно сказывалось на высшей нервной деятельности, успокаивая и умиротворяя сияющих. Ощутив восстановление стабильности растревоженных переживаниями личных энергопотоков, Радагаст отыскал тянущуюся сверху ниточку незримой энергии катера и послал импульс в транспортную систему центра. Автоматика зажгла перед ним точку перехода, возвращая супругов на борт катера. И спустя получасть, сияющий светлячок оторвался от бескрайней поверхности купола и исчез в ночных небесах, сливаясь с россыпями звезд. «Алина, к тебе гости!» Голос матери застал ее за уборкой лаборатории. «Поспеши, скорее!» Алина деактивировала кристалл управления системой очистки и поспешила на зов. Мать обнаружилась стоящей на широком резном крыльце терема и вглядывающейся в залитый солнечными лучами прозрачный небосвод. Высоко вверху, среди невысоких вкраплений перистых облаков, светилась яркая серебристая точка спускающегося корабля. Судя по испускающему импульса личному кристаллу матери, она вела обмен навигационными данными с его пилотом. «Гости? Ко мне? Но я никого не жду». Алина непонимающе посмотрела на мать и проследила за стремительно снижающимся огоньком. «Ой, это же военный корабль! Мама, что случилось?» «С тобой хочет поговорить один очень хороший и очень занятой человек», – улыбнулась ей мать. «Будь серьезна и вдумчива. Не забывай, что ты часть славного древнего рода. Сам Ас Видомир договорился для тебя об этой встрече, но не злоупотребляй временем гостя». «Хранитель Видомир?» – опешила Алина. «Но я ничего плохого не сделала. После той ноты протеста, которую прислали воины, я больше не пыталась подбирать резонансные ключи к секретным частотам. Неужели они все еще сердятся на меня? Я больше так не делаю, честно». «Полагаю, это по другому вопросу». Мать продолжала ласково улыбаться. «Если бы они все еще были сердиты на тебя, то обязательно потребовали бы пригласить на эту беседу отца. Но подобного требования не поступило. Поэтому наш папа сейчас в полях субэкваториальной зоны. У его касты идет самая горячая трудовая пора – уборка урожая. Позже, после беседы, свяжись с ним, он волнуется за тебя. Впрочем, вскоре результатов будет ждать весь наш род». «Но что я такого сделала?» Алина расстроенно насупилась. «Я правда никуда больше не…» В этот миг светящийся шар снизился до пары сотен метров и распахнул десантный люк. Оттуда выскользнула сияющая женская фигурка и в свободном падении устремилась к земле. Спустя несколько мгновений за ее спиной сверкающими сполохами распустились мощные энергокрылья дистанционной защиты, переливающиеся сонными импульсов, и Алина запнулась на полуслове, испуская тихий восторженный возглас. «Высшая валькирия!» – изумленно прошептала она. «Не может быть!» Сияющая фигурка, затянутая в женскую броню, перешла в горизонтальный полет и на высокой скорости завила широкую петлю, выполняя стандартный предпосадочный облет местности. Переливающаяся энергиями воительница приняла вертикальное положение и плавно опустилась на землю, сияя двухметровым шлейфом белоснежных волос. Ее глаза вспыхнули звездно-белым огнем. «Сектруда!» – зачарованно выдохнула Алина, теряя дар речи от избытка чувств. Знаменитая воительница сложила энергокрылья, и ее энергоконтур, зафиксировав выход из боевого режима, собрал распущенные волосы в толстый поток, уложенный на груди. Женская броня сняла сияние силовой защиты, обнажая стройные бедра идеальной формы, затянутые в почти незаметные глазу мономолекулярные доспехи. И четырехметровая дарийская красавица легким жестом воздела руку к звездам. «Во славу расы!» «Во славу!» Полтора десятка находящихся в этот миг на улице родичей синхронно повторили сакральный жест цивилизации сияющих. «Командор Сектруда!» Представилась высшая валькирия. «Отдельный круг Торбранда. 13-й штурмовой отряд 40-й ударной группы, дарийская группировка». Она скользнула взглядом по выглядывающим в окна близлежащих усадьб родичам и неожиданно задорно улыбнулась, делая шаг к Алине. «Так это ты, Адельхейд, юная гармоничная дочь из рода Небесной Лазури, которая желает пройти отбор и обрести право обучения на Валькирию. Ты совсем кроха». «Я? То есть да, это я. Просто родичи чаще зовут меня Алиной, так короче». Обескураженно промямлила Алина, не веря в происходящее. Она запоздало подобралась, спешно собирая в кулак разбегающиеся от волнения мысли. «Я еще вырасту. Мне только 13 лет. К 16 я прибавлю еще 80 сантиметров». «Итого 2,82», – подсчитала Сектруда. «Маловато. Но раз ты гармоничная, то это не столь критично. Более важны пропорции тела, а они у тебя…» Очаровательная воительница смерила Алину внимательным взглядом и быстро произвела необходимые расчеты. «На данный момент твои пропорции в норме. Это хороший знак. Однако окончательно все станет ясно после того, как ты закончишь расти». Она скептически нахмурилась. «А вот твои волосы золотистого цвета. Этот коэффициент лучистости недостаточен для удела Валькирии. Разве ты не в курсе?» «Я могу повысить его до максимального», – торопливо заявила Алина, срочно поднимая пигментацию волос до белоснежной. «И цвет глаз тоже можно поменять на звездный. Хорошо быть гармоничной». Мечтательно промурлыкала Сектруда, оценивая происходящие с Алиной изменения. «Глаза лучше голубые, поярче. Этот цвет не мешает уделу, зато выглядит очень красиво». «Что ж, дочь славного рода Небесной Лазури, мастера и венеды которого славятся на весь мир пограничный. Давай-ка поговорим серьезно. Для обучения на Валькирию ты слишком взрослая, ибо начинать надо было еще 4 лета назад. Наверстать пропущенные лета подготовки обычной дочери не под силу. Но ты гармоничная. Твоя энергоемкость уже сейчас лишь немногим уступает моей, а ведь пора взросления у тебя только началась. Поэтому не скрою, воинская каста заинтересована в тебе. Анализ крови и энергопотока подтверждает наличие у тебя воинской генетики. Если ты пройдешь отбор, наставники будут обучать тебя усиленно и персонально. Война началась раньше, нежели мы ожидали, и у нас нет гармоничных валькирий. Поэтому тебя будут готовить для кого-либо из наших лучших гармоничных бойцов. Но ты должна твердо понять главное. Тебе будет сложно. Гораздо тяжелее, чем другим. Ускоренная подготовка никогда не идет на пользу. В бою ты можешь не справиться или ошибиться, и тогда погибнешь сама, либо погубишь веренного тебе бойца. Ты сильно рискуешь, и риск этот огромен. Ибо на поле боя исправлять ошибку гармоничной валькирии будет некому. Никому не достанет энергоемкости, а времени собирать круг не будет. Подобных тебе еще только готовят. Вас будет мало, и вы крайне редко будете участвовать в боевых операциях совместно. Шанс погибнуть у тебя всегда будет выше, нежели у других. И гибель твоя приведет, если не к поражению отряда в бою, то к большим потерям абсолютно точно. Если бы каста воинов не понесла в первой битве столь огромные потери, мы не взяли бы тебя на обучение, даже несмотря на войну. А теперь скажи мне, Адельхейд, дочь славного рода мастеров и венедов, хорошо ли ты поняла сказанное мною? Осознаешь ли ты смысл этих слов? «Я все понимаю», – твердо заявила Алина. «Подруги из круга Валькирии предупреждали меня еще 2 лета назад, когда я впервые связалась с их кругом. Я очень старалась повторять все их упражнения, но без наставника у меня получается не особо. Но я все равно хочу пройти отбор. Я хочу стать Валькирией и сражаться с темными. Гибель в битве меня не пугает. Но я буду очень-очень стараться выучиться всему. Я обязательно удержу емкость для своего бойца. Я ни за что не сдамся. Я видела, как в прошлой битве ты держала круг Торбранда за двоих. И выдержала. Я обязательно научусь держать емкость, как ты. Я не подведу, честно». «О, ты смотрела запись крайнего сражения?» Высшая Валькирия улыбнулась с легким оттенком грусти. «Торбранд провел штурм штольни за идеально короткий промежуток времени. Он знает, что нам тяжело держать его, и старается нас беречь. Весь наш круг по уши в него влюблен, но мы будем неподдельно счастливы в тот день, когда нам найдут замену. Иначе в один прекрасный момент он точно нас убьет. Его сила растет, и с каждым разом поглощать его поток становится все труднее. Прошлое сражение стоило мне лопнувшего легкого, и не только. Каста целителей возилась со мной все это время. Меня лишь вчера вновь признали годной к боевой работе. Я уже подала рапорт в штаб группировки с просьбой увеличить наш круг еще на 1 валькирию. Командование обещало помочь, как только появится возможность. Высших валькирий сейчас не хватает. Во всех порубежных мирах бои идут постоянно. А в наш круг нужна сестра, рожденная священное лето. В общем, трудностей предостаточно. Итак, Алина, ты хорошо поразмыслила? Каков твой ответ?» «Я желаю пройти испытание», – упрямо ответила Алина. Я давно все обдумала. Да будет так. Очаровательная воительница перевела взгляд на ее мать. Мастерица Нежанна, желаешь ли ты присутствовать при проведении отборочного теста на удел Валькирии? Твоя дочь несовершеннолетняя, и ты имеешь на это право. Алина? Мать вопросительно посмотрела на дочку. Можно я пройду тест одна, без свидетелей? Негромко попросила та. Если я не пройду отбор, мне будет очень стыдно. Я не хочу провалиться при всех, если можно. Будь по-твоему. Согласилась мать, поднимая взгляд на Сектруду. Вы полетите на базу флота? На базу даарийской группировки, в систему Тары. Высшая Валькирия вышла на связь со своим кораблем. Приземляйтесь, мы забираем кандидатку. Она вновь посмотрела на Нежанну. Это займет 2 суток, после чего я привезу ее обратно. Либо навсегда, либо попрощаться. Висящий в небе сияющий шар неуловимым глазу движением оказался у самой земли и замер. Силовое поле отключилось, и в серебряном борту открылся люк, трансформируя крышку в трап. Сектруда указала ей на распахнутый вход в десантный корабль. «Поднимайся на борт и скажи пилоту, что мы вылетаем через 3 части. Я вскоре присоединюсь к тебе». Высшая Валькирия проводила ее взглядом, убеждаясь, что юная кандидатка скрылась внутри серебряного шара, и обернулась к Нежане. «Если рот небесной лазури желает, мы можем сделать испытания непроходимыми», – тихо сказала она, глядя в наполненные тревогой глаза матери. «И твоя дочь не сможет пройти отбор». «Нет, славная воительница». Нежанна тяжело вздохнула. «Это излишне. Алина следует зову сердца, и мы не встанем у нее на пути. Хоть я ужасно боюсь ее будущего. Сегодня мне снился страшный сон. Она была старше и находилась посреди кипящего пламени. Ее броня сияла, причиняя резь глазам. Она улыбалась. Алина посмотрела мне в глаза и произнесла. «Благодарю тебя, мама, за то, что ты верила в меня. Я даже не знаю, что думать, к хорошему это или к дурному, но пусть отбор пройдет честно, как подобает в подобных случаях. Наш род гордится появлением на свет гармоничной дочери, и мы одобряем ее решение. Только жаль, что ей пришлось принимать его в столь юном возрасте». «Я доложу командованию о твоих переживаниях», – произнесла Сектруда. «Полагаю, мы сделаем для Алины исключение. Если она пройдет отбор, то будет принята в обучение. Но в 16 лет ей вновь предложат сделать выбор, и если она пожелает вернуться в гражданскую касту, то так тому и быть. Посему, если у тебя или иных родичей возникнут аргументы в пользу подобного решения, вам стоит изложить их Алине до момента ее совершеннолетия, ибо после будет поздно. Идет жестокая война, и разбрасываться подготовленными специалистами никто не станет. Благодарю тебя, славная Сектруда». Нежанна склонила голову в поклоне. «Этого будет достаточно. Мы будем ждать результатов отбора. Пусть звезды всегда сияют тебе. Ласкового солнца тебе и всему роду небесной лазури». Высшая Валькирия развернулась и упругой невесомой походкой быстро и плавно заскользила к кораблю. «И вновь ты ошибаешься в генерировании импульса, Адельхейд». Седовласая наставница мягко отстранила ее от ложа, на котором возлежал раненый, и взяла процесс исцеления в свои руки. «Внимательно следи за моими действиями. Почувствуй весь спектр частот его потока. Ты должна ощутить отпечаток здорового сустава, его энергетический след до травмы. Но ты сбиваешься на текущее излучение, а его генерируют травмированные ткани. Видишь?» Наставница, обучающая Алину оказанию медицинской помощи, одному из основных направлений удела Валькирий, не принадлежала к воинской касте. С самого начала обучения с целительством у Алины не заладилось, и даже сейчас, спустя 7 лет усиленной подготовки, освоить сложные медицинские воздействия ей так и не удалось. Штаб даарийской группировки 3 лета назад договорился с кастой целителей о персональном обучении, и специально для Алины на базу Валькирии в системе Тары прислали многоопытную наставницу. С тех пор дела пошли лучше, и Алина сумела освоить весь комплекс операций малой и средней сложности. Однако с воздействиями высокой и максимальной сложности подружиться так и не удалось. «Обрати внимание на извлечение осколков раздробленного сустава из суставной сумки». Наставница филигранным импульсом направила в нужную сторону сокращение сразу нескольких пучков мышечных волокон. «Извлечение осколков должно проходить не только безболезненно, но и с минимальным травматизмом. Посредством чередования сокращений и расслаблений тканей в нужных участках ты добьешься выталкивания осколков из поврежденных областей и далее через кожу наружу. Поэтому чем меньшее повреждение причинит выход осколков, тем проще будет ликвидировать их последствия. Особенно тщательно необходимо следить за интенсивностью кровотечения, которым ты промываешь рану, дабы не потерять лишней крови. Ведь после ее придется регенерировать. Таким образом, ты ошиблась на предпоследней фазе оперативного воздействия. Ты быстро встроилась в поток раненого, правильно обезболила рану и прекратила судорожные сокращения разорванных тканей. Затем ты начала выведение из раны костных осколков раздробленного сустава, и это тоже тебе удалось. Однако на этапе промывания ты допустила лишнее кровотечение. А дальше у нас все застопорилось где и всегда, на фазе регенеративного воздействия. Ты должна вызвать ускоренную регенерацию поврежденных тканей, восстановление костно-хрящевой составляющей и отвердение вновь выращенного сустава до номинального значения. Для этого необходимо считывать резонансные частоты с генного кода, где заложены излучения здорового тела. А ты сбиваешься на излучение текущего энергоконтура, несущие вибрации травмированной области, и применение кристалла регуляции в данной ситуации только увеличит драматичность твоих действий. «Я не сбиваюсь с эталонного излучения на текущее», – расстроенно вздохнула Алина. «Я чувствую здоровый образ, но не могу воспроизвести его вибрации, подавленные травмой. Для меня это слишком тонкое воздействие, никак не получается сгенерировать столь крохотный импульс. Я постоянно сбиваюсь либо на поглощение, либо на слишком сильное излучение. И так всегда». «Давай завершим наш урок на сегодня», – решила наставница. «Я излечу раненого, а ты ступай на летную подготовку. Развейся. Я сообщу твоим наставникам, что обучать тебя медицинским операциям высокого и максимального уровня сложности нецелесообразно. Твой поток слишком резок, а поглощение слишком ураганно. Тебе не свойственны манипуляции со сверхмалыми импульсами. Гораздо разумнее и эффективнее сосредоточиться на том, что удается тебе наилучшим образом. Не расстраивайся, Веста красавица». Наставница ободряюще улыбнулась. «Целительство не твоя стихия, но то, что тебе доступно, ты освоила очень хорошо. Я спокойна за судьбу раненого, которого ты подберешь на поле боя. Пусть не в твоих силах исцелить любую его рану, но ты доставишь его к медицинским специалистам быстрее, нежели кто бы то ни было. Благодарю тебя за обучение, многомудрая наставница». Алина поклонилась седовласой женщине. «Только я пока не являюсь Вестой. Мне не хватает одного лета. Я все время забываю об особенностях уклада воинской касты», – коротко всплеснула руками целительница. «Ох, война, война, как это ужасно. Я от всего сердца желаю тебе уцелеть в битвах и…» Она хитро подмигнула. «Разыскать свою увешанную боевыми кристаллами половинку и родить множество маленьких кровожадных воинов». Она улыбнулась, но тут же печально покачала головой. «Разве могла я еще 100 лет назад предположить, что стану обучать медицине валькирию, которая будет происходить из великого рода Свага, самых миролюбивых детей цивилизации Сияющих? Но теперь даже самые добросердечные мужи облачаются в броню ради выживания расы». Наставница пожелала ей вечно сияющих звезд и склонилась над раненым. Алина, поблагодарив ее еще раз, покинула лазарет и направилась к выходу из госпиталя, размышляя над словами мудрой целительницы. «Она, конечно, права. Дальнейшее обучение есть бессмысленная трата времени. Управлять своим потоком на уровне сверхмалых импульсов Алину уже не научить. Валькирии этому обучают в первые 3 лета подготовки, как только юные дочери воинской касты проходят отбор. После 12 лет вырабатывать сей навык бесполезно. Детский энергопоток окреп, личные пристрастия к формированию импульсов окончательно сформировались и устоялись. То, что не было дано в детстве, в период формирования запоздало не наверстать. За прошедшие 7 лет Алина часто вспоминала слова Сектруды и день прохождения отбора на право обучения на Валькирию. Отбор тогда она прошла, хоть и было ужасно страшно. Кто бы мог подумать, что каста воинов настолько отличается от гражданских каст. 13-летнего ребенка без лишних объяснений высадили посреди полигона и велели дойти до наблюдательной башни, виднеющейся в десятки километров за искореженным взрывами обугленным лесом. И сразу предупредили, что все звери в округе не приручены, больны бешенством и сгорают от ненависти к человеку, потому что в этой местности совсем недавно шел бой с космическими пиратами. И теперь природа содрогается от захлестнувших ее потоков смерти. На этой ободряющей ноте Сектруда взмыла ввысь и оставила ее одну. Впечатления от того похода Алине хватило надолго. Всюду дымились воронки, лежали разорванные в кровавые клочья трупы животных, из глубины леса доносились визг и надрывное рычание яростных схваток. Она долго кралась от дерева к дереву, от воронки к воронке, а потом сверху на нее с бешеным клёкотом спикировал пышущий потоками ненависти грифон. И ей пришлось больше часа просидеть в какой-то развороченной взрывом норе вместе с растерзанным трупом чужого, оказавшегося там. Было жутко до замирания дыхания, но вскоре выяснилось, что самое нетривиальное еще впереди. В ходе прошедшего сражения были уничтожены не все чужие, и два тощих долговязых существа с неестественно большими и вытянутыми головами, закованные в сталь боевых экзоскелетов, скрывались в засыпанном обломками деревьев овраге. Они обнаружили ее следы и отправились в погоню. К счастью, техника чужих была сильно повреждена, и ни летать, ни бегать они не могли. Вместо этого темные постоянно пытались выйти ей на перерез, окружить и поймать. Спасло только то, что системы обнаружения функционировали у них неважно. Пока она лежала внутри обгорелых кустов, чужие проходили мимо на расстоянии согнутой руки, а однажды вообще едва не наступили. В общем, уползти от них все-таки удалось, правда, в процессе перелезания через очередную воронку она проткнула себе ладонь каким-то острым металлическим обломком. К страху прибавилась боль, и толком стабилизировать поток ей не удалось. Концентрации хватило только на остановку кровотечения. В таком состоянии она добралась до наблюдательной вышки, где ее никто не ждал. Алина поднялась на самый верх и обнаружила там лежащую в луже крови Сектруду. Несколько мгновений она смотрела на бездыханное тело, не веря своим глазам. Потом с улицы донеслись звуки подвывающих неисправностями экзоскелетов чужих. И она села рядом с погибшей, слабо понимая, что делать. В этот миг ее кто-то схватил, она рванулась бежать, но не смогла вырваться. К счастью, это оказалась Сектруда. В помещении мгновенно оказалось полно народа. Позже выяснилось, что это ее будущие наставники наблюдали за прохождением тестов. Сектруда тогда ее похвалила. Сказала, что первый тест она прошла хорошо. Ни разу не заверещала, не выдала себя, когда надо, молча пряталась. Когда было не надо, не бросалась бежать напролом, очертя голову. При этом, несмотря на страх, держала себя в руках и не собиралась сходить с ума или помрачаться рассудком. Сектруда исцелила ей ладонь. Потом они вместе покатались на чужих, оказавшихся управляемыми роботами, и Алину увезли в учебный центр. На следующий день тесты были не столь пугающими, но очень муторными. Наставники изучали ее кровь, состав костного вещества, качество мышечных тканей, пропорции скелета, энергоконтур, силу потока, энергоемкость. В завершении всего в лабораторию вызвали ничего не подозревающего брата лет 14, и пока один из наставников о чем-то беседовал с ним, ей велели подкрасться сзади и вонзить ему в плечо приличных размеров иглу. Брат мгновенно пришел в ярость, и все с нескрываемым научным интересом наблюдали за тем, насколько быстро она бегает. Юный воин не стал ее преследовать, только громко огласил весь список того, что он о ней думает, после чего пообещал поймать и убить. Всего-то. Тут же явилась Сектруда и укорила ее за то, что игла все еще сидела в лопатке маленького бойца, и он не может самостоятельно до нее дотянуться. Поэтому она должна вернуться к нему и исправить свою ошибку. Пришлось подкрасться к входному люку лаборатории и украдкой встроиться в поток юного воина, дожидаясь, когда он успокоится. Вытащить иглу оказалось несложно, если не принимать близко к сердцу еще раз оглашенный перечень претензий к ее умственным способностям, что, честно говоря, было элементарно. Гораздо сильнее ее волновало, не заставят ли ее наставники ставить эксперименты с иглой еще раз. Этак, можно когда-нибудь и не успеть убежать. Потом Сектруда торжественно сообщила ей о том, что отбор пройден, и Алина может вступить в круг Валькирий, если еще не передумала. То был самый счастливый день в ее жизни. Ее даже взяли в круг Астрид, с сестрами которого она была заочно знакома. Сектруда свозила ее домой попрощаться с родичами, видеть которых она теперь будет лишь несколько месяцев в лето. И с каждым разом этот период будет становиться все меньше. Проводить Алину собралась едва ли не половина младшей молодежи рода. 1005 братьев и сестер заполнили берег реки, на котором состоялись проводы. Было очень приятно и радостно, все желали ей удачи и достижения высшего мастерства. И Алина вернулась в учебный центр на пике душевного подъема. Улетая от родичей, она дала себе слово, что когда-нибудь обязательно станет высшей валькирией, прилетит навестить род и спустится с небес по всем правилам, в свободном падении, с энергокрыльями высшей защиты за спиной, в сияющей мономолекулярной броне. Родичи смогут гордиться ею по праву, а не просто из-за того, что представитель воинской касты для родов Свага – суть редкая диковина. А дальше началась изнурительная подготовка, и Алина сполна ощутила весь смысл понятия «ускоренное обучение». Ей не давалось и половины удела валькирии. Не получив должной подготовки с детства, она сильно уступала сестрам своего круга по множеству параметров. Недостаточная гибкость, недостаточная подвижность и раскрепощенность суставов, недостаточная плотность костной ткани и сила мышц, вызванной жизнью в условиях более легкой гравитации Земли Руты. Отсутствие воинских рефлексов, низкая выносливость, недостаточное знание устоев воинской касты, слабая информированность о видах и возможностях боевой техники. А ведь во все это воины вникают с рождения. В воинской касте даже гражданского транспорта нет. Мамы с детьми и те на бронекатерах летают. Учиться и тренироваться приходилось порой до потери сознания и пробуждения на медицинском ложе госпиталя. Очень помогали соратницы по кругу. Астрид вообще возилась с ней все свободное время и постоянно приводила родных братьев, чтобы дополнительно натаскать ее в ближнем бою. Сражаться с 4-метровыми даорийцами было очень тяжело. Когда уступаешь в росте 1,5 метра, шансов у тебя заведомо меньше даже в бою против ровесницы. Особенно остро ощущалось отсутствие подготовки с детства. Скорость реакции и подвижность суставов решали исход поединка, когда счет начинал идти на мгновение. В общем, Алина отставала от подруг во всем, и сравниться с прирожденными воительницами не удавалось. Когда ей исполнилось 16, я вызвал к себе начальник учебного центра и объявил, что ей предоставляется краткосрочный отпуск, по возвращении из которого она должна будет принять решение – оставаться в воинской касте на ближайшие 16 лет или возвращаться к гражданскому уделу. Ей было настолько обидно, что она даже пыталась отказаться от отпуска, но командование не располагало временем на бестолковую возню с малолетками, и ее в два счета выпроводили на посадочную площадку к ожидающему кораблю. Вернувшись в родовые земли, Алина ожидала окончания отпуска едва ли не сильнее, нежели того памятного отбора, определившего ее судьбу. Родичи и друзья встретили ее с пониманием, шла жестокая война, и каждый день происходили сражения, в которых гибли сияющие. Гражданские касты трудились, не жалея сил, и на фронт неиссякающим потоком шли новые боевые корабли, снаряжение и продовольствие. Никто ни разу не упрекнул ее в принятом решении, наоборот, в голосах родичей звучала гордость за свою юную родственницу. Отец даже проговорился, что род готовит ей какой-то исключительно секретный и совершенно невероятный сюрприз ко дню окончания обучения, и сам Асвидамир лично руководит этим процессом. И лишь в глазах матери читалась глубокая грусть. Ее энергопоток приносил отпечаток сильных переживаний, и это сильно расстраивало Алину. В один из вечеров они уединились от всех и долго разговаривали с глазу на глаз. Алина пожаловалась на постоянные неудачи и попросила у матери слов ободрения. Нежанна ответила, что очень боится за нее, но верит в правоту сделанного дочерью выбора, ведь этот выбор был сделан сердцем, одобрен разумом и освещен сиянием 4 галактик. Из отпуска она возвращалась в полной решимости стать достойной того, кем являлась. Гармоничной частицей великой вспышки. Изнурительные тренировки, заставляющие ночью украдкой ронять крохотную слезинку обиды на свою несостоятельность, продолжились с новой силой. Все изменилось спустя несколько месяцев, когда начались занятия по пилотированию, личной летной подготовке и отработке главных функций Валькирии, эвакуации с поля боя раненых и погибших, а также выставлению и удержанию круга щита, хранящего воинов. Гармоничное происхождение, дающее дочери сияющих многократно усиленный потенциал, дало результаты. По скорости полета Алина не уступала мужам, в маневренности же превосходила даже рожденных в священное лето. Угнаться за маленькой голубоглазой валькирией не мог никто, будь то личный полет или пилотирование боевого корабля. Ее личный поток оказался максимально приспособлен для взаимодействия с энергиями полета и маневрирования, и в учебных боях ей удавалась успешная эвакуация раненых непосредственно из зоны боевого соприкосновения с весьма впечатляющей эффективностью. Второй особенностью, вызывавшей у Астрид почти детский восторг, была невероятно высокая энергоемкость гармоничной валькирии. Как известно, мужи и жены сияющих созданы согласно законам Великой Вспышки. Муж имеет мощный энергопоток и ничтожную энергоемкость, он подобен прожектору, заливающему светом обширную залу. Но если прожектор выключить, в зале воцарится темнота, и нет разницы, светил прожектор 1 минуту или 1000 лет. Темнота все равно наступит мгновенно, едва некто коснется выключателя. Жена сияющего, наоборот, имеет до смешного крохотный энергопоток. Но ее энергоемкость огромна, подобно мощному аккумулятору, который способен поддерживать прожектор светящим еще много часов после щелчка выключателя. На этом основан закон слияния мужчины и женщины сияющих. Он дарует ей энергию, которую она запасает и расходует на вынашивание детей, на заботу и о них, и о собственном здоровье, и даже на поддержание своего мужчины, если он болен и потому в настоящий момент слишком слаб для генерации полноценного потока. Вместе они составляют единое целое, способное существовать не одно столетие, если соответствие потоков подобрано правильно. В бою действует схожий принцип. Боевые кристаллы разгоняют энергию воина для нанесения сокрушительных ударов, будь то элементарные частицы или целые поля деформируемой материи. Женская энергия не в состоянии достичь подобной силы и пропускной способности, и хотя подготовленная валькирия достаточно сильна для нанесения противнику смертельного урона, ее мощь заключена не в этом. Высокая энергоемкость, позволяющая поглощать входящую энергию, является главным ее оружием. Защитные поля ее снаряжения, выставляемые и перенаправляемые сложной системой взаимодействия потоков первичных частиц, действуют по принципу обратному действию боевого кристалла. Они многократно понижают уровень входящей энергии в процессе ее трансформации из исходного вида в биоэнергетический потенциал, и получившийся в итоге сухой остаток поглощает валькирия. Ее сияющие потоками энергии крылья в действительности не предназначены для передвижения по воздуху. Для этого существует кристалл полета. Энергокрылья Валькирии и есть то самое оборудование, поглощающее агрессивную входящую энергию и трансформирующее ее в биоэнергетическую. Они же применяются для восстановления дистанционной защиты раненому воину и погружения его в гравитационное поле для последующей эвакуации с поля боя. Для обеспечения подобного взаимодействия Валькирия пользуется поглощенной энергией, перенаправляя ее на кристаллы полета, антигравитации, регуляции и прочего. В случае необходимости излишки поглощенной энергии направляются в боевые кристаллы для нанесения удара или производства выстрела. Но удел Валькирии недаром доступен только самым лучшим женам, являющимися носителями эталонной генетики сияющих. Вечно поглощать агрессивную энергию невозможно, предел есть у всего. Будь то Валькирия, корабельный кристалл щита или силовое поле чужих, созданное высокотехнологичным оборудованием. Валькирия должна иметь максимальную энергоемкость и быть предельно собранной в бою. Поглотишь лишнее – погибнешь. Мозг или внутренние органы не выдержат смертельной перегрузки. Испугаешься перегрузки преждевременно – погибнет раненый воин, которого ты могла бы эвакуировать с поля битвы. Удел Валькирии требует многого, в том числе сверхустойчивой психики и хладнокровия, дабы не допустить ошибку в оценке боевой ситуации. Если Валькирия попадет под сосредоточенный огонь противника, что бы она ни делала, сбросить накопленный потенциал быстрее, чем он прирастает, она не сможет. Женские потоки слабы и не имеют столь высокой пропускной способности. Для эффективной боевой работы Валькирия должна идеально чувствовать течение сражения, чтобы своевременно сбрасывать потенциал или уходить из-под плотного огня. Но если она действует в энергетической связке с мощным бойцом, способным разрядить ее 2-3 залпами, то их боевое слияние способно пить из врагов кровь долго и крайне болезненно. В силу высочайших требований генетики, Валькирии не так много, как хотелось бы. Основные их подразделения занимаются эвакуацией раненых, но самые лучшие, имеющие высшие параметры энергоемкости, занимаются удержанием щита наиболее могучих бойцов. Порой для этого им приходится объединяться в круг, как поступают высшие валькирии, поддерживающие асов или гармоничных бойцов. На поле боя их можно сразу узнать по энергокрыльям, вдвое большим, нежели у обычной валькирии. Большая энергоемкость высших валькирий позволяет им работать с оборудованием повышенной скорости поглощения, поэтому размеры их крыльев больше, чем у других. Парящий над землей круг высших валькирий во главе с Сектрудой являл собой обворожительно прекрасное и одновременно зачаровывающее опасное зрелище. Алина мечтала о таких крыльях с 11 лет. Мечта исполнилась в 17, когда ее энергоемкость превысила суммарный потенциал всех сестер круга. С тех пор Алину готовили к функциям высшей валькирии, а ее крылья являлись предметом восторженных вздохов соратниц. Снежноволосая дарийская красавица Астрид чуть вообще не отказалась от личного времени, проводя бесконечные часы в изнурительных тренировках по повышению порога энергоемкости. Пару раз Алине приходилось навещать ее в госпитальной палате, после чего командование велело Астрид соблюдать меру, ибо живая обычная валькирия для боевой работы подходит лучше, нежели мертвая высшая. Алина очень старалась поддержать подругу, которая была ей верной опорой в самые тяжелые в плане уверенности в себе времена. Однажды они даже поменялись крыльями эксперимента ради, и Астрид почти получилось удержать учебный поток на уровне высшего поглощения, но закончилось все это вновь в госпитале. За такое дело им обеим влетело так, что трезвость мышления возобладала над мечтами, и Астрид немного сбавила темп. Наставники говорили, что в бою, в экстремальной ситуации, потенциал бойца раскрывается на максимум, и это правило справедливо и для валькирии. Поэтому Астрид в первое же лето боев либо обязательно станет высшей валькирией, либо погибнет, не рассчитав сил. Командование даже назначило ее командиром их круга, чтобы ответственность за подчиненных не позволила юной воительнице в бою бросаться в самое пекло, очертя голову. В учебных битвах это действительно сдерживало Астрид, и Алина надеялась, что подруга уцелеет в настоящих сражениях, час которых близок. До окончания обучения оставалось совсем немного, и весь круг с нетерпением ожидал своего первого боя. Конечно, сразу в самое пекло их никто не бросит. Командование бережет валькирий, тем более неопытных. Но армады темных продолжали пребывать бесконечным потоком и вести учебные бои в то время, когда воины гибнут в жестоких и яростных схватках по всему порубежью, никто не желал. Их круг следил за каждым сражением, стараясь не пропустить ни одного движения ведущих бой опытных валькирий. И в этом свете Алина очень переживала за свою неспособность к проведению медицинских операций повышенной сложности. Особенно сейчас, когда на поступах к созвездию Раса третьи сутки кипит безжалостная битва. Армады темных выплеснулись из гиперпространства одновременно в 6 солнечных системах, и штаб флота бросил на перехват противника 2/3 всех сил, серьезно оголив другие участки обороны. Сам высокомерный Один во главе подразделения своих высокомерных соратников явился противостоять высокомерным предводителям темных армад. Военный совет воинской касты считает, что столь мощный удар чужих может оказаться отвлекающим маневром и концентрирует флоты других галактик для встречи еще более многочисленной вражеской армии. В порубежную направлены резервы, и на данный момент прорваться вглубь территории сияющих темным не удалось. Но все равно было очень обидно понимать, что вместо помощи яростно сражающимся воинам ты должна ожидать истечения оставшегося срока обучения. И вообще, командование могло бы провести экзамены и выпуск на несколько месяцев раньше. Их помощь на поле боя была бы не лишней, все сестры так считают. Вот сегодня в тренировках выходной, но каждая из круга занимается с кем-либо из наставников, стремясь отточить умения. Правда, кое-кому вместо оттачивания посоветовали не тратить время впустую. Алина вздохнула. Что ж, будет более эффективным потратить это время на летную подготовку. Как раз сейчас на полигоне этим занимается Астрид. Отрабатывать пилотаж вдвоем даже веселей. Алина вышла в госпитальный зал отдыха для исцеленных раненых, коим целителями был назначен отдых с целью восстановления сил. И увидела двух воинов, подключившихся к чистоте штаба даарийской группировки. Командование транслировало запись сражения, ведущегося на поступах к чертогу Раса. И, судя по негромкой беседе, выздоравливающие бойцы принимали участие в самом первом бою этой операции. Почти половину пространства зала занимало изображение космоса, бурлящее исполинским облаком раскаленной пыли, перевитым сонмами клубящихся шлейфов и хвостов, расходящихся в разные стороны исполинских комет. Алина поздоровалась, пожелав воинам скорейшего восстановления, и встроилась в информационное поле. «Что произошло?» – негромко спросила она, вникая в потоки данных. «Мы сымитировали проседание обороны», – тихо объяснил ей один из воинов. «И начали отступление в две окраинные солнечные системы, лишенные жизни». Высокомерные темные, скованные битвой с отрядом высокомерных воинов Одина, их подручные, поверили в то, что мы дрогнули. Они начали преследование и на опережение бросили в обе эти системы свои резервы, на перехват и окружение наших флотов. Как только туда набилось несколько миллиардов темных, высокомерный Один столкнул системы друг с другом и вызвал деформацию материи и пространства. Тем самым все превратилось в кипящую пыль, разъедающую даже элементарные частицы. Хищная туманность слилась с гиперпространством и продолжает расти, поглощая идущих через гиперэскадры темных. Это изрядно прорядит их силы, но после стабилизации пространства на расчистку туманности уйдет не одна сотня лет. Если рядом нет живых систем, то нет смысла ее очищать. Произнес другой воин. Пусть остается в таком виде, в назидании темным. Им ее с окраин порубежной будет хорошо видно. Тоже вариант? Кивнул первый. Интересно, что скажут на это жизнерекущие? Им решать. Алина хотела было согласиться с бойцами, как вдруг ее кристалл связи ожил, подключаясь к входящему информационному потоку. «Боевая тревога!» В сознании вспыхнул образ оперативного дежурного. «Всем старшим кругам Валькирий, немедленный сбор на третьей верхней стартовой площадке!» Алина отыскала глазами ближайшую стену из виброкомпозита и устремилась к ней, на ходу посылая импульс на кристалл управления аварийным выходом. Виброкомпозит издал короткий переливчатый звук, меняя структуру материала и создал в своей толще выходной люк. Воины синхронно расступились, освобождая дорогу, и Алина коротким разбегом выпрыгнула наружу. Бойцы проводили взглядом точенную фигурку Валькирии, входящую в свободное падение со 150-метровой высоты, и один из них коротким импульсом запечатал люк. Стремительно падающая женская фигурка вспыхнула силовой защитой брони и резким ускорением взмыла воздух, проносясь мимо исполинских крепостных цитаделей военной базы. Верхний стартовый уровень находился на высоте в 400 метров, и Алина оказалась там через пару коротких мгновений. Третья площадка была еще пуста, и в данный момент четверка десантных кораблей синхронным маневром заходили над ней на посадку. «Алина, сияющих звезд, есть информация по обстановке? Из-за чего объявили тревогу?» Рядом с ней пружинистым движением приземлилась Астрид, за ней начали прибывать остальные сестры. «Сияющих звезд», – Алина огляделась, выискивая взглядом командования. «Не знаю, я только что из госпиталя, кроме приказа оперативного мне ничего не сообщали». Она кивнула на десантные корабли, касающиеся посадочной площадки. «Но это явно за нами. Может, внеплановая предэкзаменационная проверка? По боевой тревоге?» – усомнилась Астрид, обмениваясь приветствиями с соратницами по кругу. «Мало ли что». Алина неуверенно пожала плечами, регулируя плотность энергетической оправы, удерживающей полутораметровый водопад ее волос, собранный в толстый поток. «Война все-таки. Вдруг решили провести выпуск раньше?» «Выпуск состоится согласно канонам». Суровый и властный мужской голос заставил Валькирий мгновенно подобраться. Из свечения точки прямого перехода вышел могучий даарийский воин с личным кристаллом Канунга в сопровождении нескольких военачальников группировки. «Но сейчас вам предстоит показать, насколько хорошо вы постигли свой удел». «Конунг Гудбьорг!» Астрид воздела руку к звездам. «Во славу расы!» Валькирии синхронно повторили жест своего командора, и Астрид доложила. Старший круг валькирий, коммодора Астрид, прибыл к месту сбора в полном составе. «Во славу!» – коротко отсультовал Конунг, не останавливаясь. «Командор Астрид, начать погрузку. Эти корабли ваши. Поступайте в распоряжение командира 40-й ударной группы Харальда, валькирия Адальхейт». Он ткнул рукой в сторону Алины. «Ты летишь отдельно, в первой машине. Остальные детали до вас доведут по дороге. Действуйте». Военачальники одновременным ускорением набрали высоту и умчались к дальним посадочным площадкам, на которых готовилась к старту эскадра кораблей управления. Валькирии тотчас устремились к распахнутым люкам десантных кораблей, и Алина коротким импульсом успокоила всколыхнувшиеся в груди волнение. «Их бросают в бой. В самый настоящий, впервые в жизни, за четверть лета до выпуска. И предают одному из лучших подразделений, в рядах которого числится сам Торбранд. Значит, сложилась критическая ситуация. Неужели темные прорвали оборону у чертога Раса?» Она вбежала по трапу внутрь серебристого шара, и пилот немедленно зарастил люк, одновременно приступая к набору высоты. Кто-то из экипажа зажег для нее свечение в десантном отсеке, и Алина, не сбавляя шага, нырнула в переплетение энергий. Десантный корабль взмыл ввысь и мгновенно покинул земную атмосферу, выходя в космос, усыпанный россыпами собирающихся во флоты кораблей сияющих. Остальные десантные машины с валькириями на борту пристроились позади, образовывая походный ордер, и к ним немедленно присоединились крейсера эскорта. Встроившаяся в обзорный корабельный контур Алина быстро сосчитала боевые машины охранения. 2 полных круга, 32 штурмовых крейсера. Значит, их перебрасывают не на передовую. У чертога расы сейчас бьются сотни тысяч боевых кораблей. И направляющаяся туда эскадра должна быть по крайней мере в 10 раз крупнее. Судя по снаряжению экипажа, ее десантного корабля и линиям их энергопотоков, слившихся с корабельным контуром, эти бойцы не принадлежат к воинской касте. Значит, это ратники из ополчения одной из харийских галактик центра пространства высоких энергий. Перепутать их бездонные ярко-зеленого цвета глаза ни с кем невозможно. Выходит, бой предстоит не самый сложный, но это прибавляет уверенности ненамного. Самая первая битва. Какое тут спокойствие с уверенностью? Тем временем походная колонна заняла свободный разгонный коридор и перешла на форсажное ускорение. 1000 звездных огоньков, сияющих в космическом мраке, превратились в бесконечные линии света, и окружающий космос стал похож на чернильный океан, пронзенный множеством лазерных лучей. Колонна на предельной скорости добралась до области гиперпереходов и сходу совершила прыжок. Почти час сумасшедшей гонки через безликое ничто только распалили бурлящее в груди волнение, и Алине стоило больших трудов держать в узде нервы перед первым сражением. Только бы суметь, только бы справиться, только бы не подвести тех, чья жизнь будет зависеть от отточенности ее действий. Занятую борьбой с переживаниями, выход из гипера застал ее врасплох. «Я командир Харальд, 40-я ударная группа». Корабельный кристалл дальней связи зажег в бортовом пространстве образ умудренного опытом дарийского военачальника. Судя по окружающей его обстановке, он находился на борту флагманского крейсера, на низкой орбите какой-то земли, и его экипаж вел бой. «Довожу обстановку». Походная колонна слитным маневром взяла курс на мерцающую вдали крохотную голубую точку, живую землю в системе местного солнца, и вновь перешла на форсажное ускорение. 5 часов назад отдельные эскадры противника, воспользовавшись тем, что основные наши силы, скованы боем у чертога расы, нанесли удар по нескольким юным цивилизациям, расположенным в приграничных системах. Командир Харальд говорил быстро и четко, успевая при этом посылать импульсы на боевые системы своего крейсера. Видимо, давал целеуказания боевым группам. Уровень технологий данных цивилизаций не позволяет им вести сражения на равных, и они обратились за помощью к нам, как к союзникам по Союзу Светлых Сил. Командование сняло с флота несколько подразделений и бросило их на выручку к союзникам. Это все, что мы могли предпринять в тот момент. Сейчас к нам в срочном порядке направляются дополнительные силы. Пока же, будем разбираться со всем этим самостоятельно. Мчащаяся на огромной скорости колонна начала торможение. И Алина увидела живую землю с очертаниями массивных материков, рассеченных мощными клиниями океанов, охваченную орбитальным сражением. Тактическая карта сообщала, что перед ней земля Роуса, кислородный мир, единственный полностью освоенный земной шар цивилизации Роуса-Ал. Земля малого размера, с пониженной гравитацией и повышенным содержанием кислорода в атмосфере. Дыхание без средств защиты допускается. Противник блокировал Роусу и произвел высадку десанта с целью грабежа ресурсной базы и населения. Продолжил Харальд. Темные применили стандартную тактику – захват заложников и шантаж правительства. Параллельно 20 орбитальных планетарных буров начали добычу ресурсов методом травматического вскрытия грунтовых пластов. Судя по тактической карте, ударная группа Харальда поначалу не впечатлила агрессоров. Темные были из 6 энергонного пространства и, по-видимому, сияющими столкнулись впервые. Увидев подразделение сияющих, уступающие им в численности 20-кратно, темные отправили навстречу столь несерьезному врагу в 5 превосходящие силы и продолжили грабить крохотный мир Роуса Альсов. Что произошло потом, понять было несложно. Сияющие разложили на атомы атакующих и ударили по остальным. Рассеянные по всей орбите силы темных потеряли возможность маневра количеством, и теперь сражение кипело по всей орбите, где в единой огненной феерии перемешались сияющие шары и громоздкие многопалубные корабли темных, ощетинившиеся антеннами, орудийными портами и раскаленными радиаторами двигателей. «Мы уничтожили планетарные буры, связали противника боем и выдавили его с ближайшей орбиты». Харальд глядел куда-то мимо, видимо, следил за ходом сражения. «Но к моменту нашего прибытия враги высадили на поверхность до 1,5 миллиона десантников, включая подразделения атмосферных боевых машин. Один бур им удалось в поврежденном состоянии посадить на Раусу. Теперь он синтезирует отравляющее вещество и распыляет в атмосферу. Ядовитый газ тяжелее воздуха, и 4 ближайшие к поверхности метра атмосферного слоя уже опасны для жизни. Ситуация осложняется тем, что все живые формы данного мира, включая разумную, это крылатые существа с хрупкой структурой полых костей. Они пытаются спасаться на возвышенностях и растительности, но атмосферные силы противника ведут постоянный обстрел, что вызывает панику среди стай мирного населения. Командор Астрид, твой круг поступает под командование командора Сектруды. Все указания получишь от нее. Эскадре крейсеров сопроводить Валькирий до санитарно-эвакуационных комплексов и принять на себя охрану их сектора. Работайте внимательней, не заденьте союзников. Опознавательные коды вам уже высланы. Командир Харальд отключился, и четверка десантных кораблей в окружении перестраивающихся в атакующий ордер крейсеров помчалась к охваченной битвой Роусе. При виде приближающихся свежих сил сияющих, эскадры темных предприняли попытку разорвать дистанцию, но оторваться от наседающих кораблей воинской касты так и не смогли. Тем не менее, брешь на пути десантных кораблей образовалась достаточная для беспрепятственного прохождения через кипящее сражение. Эскадра ратников вошла в атмосферу и приступила к сражению. Тут же вспыхнуло обзорное изображение, транслирующее обстановку на поверхности Роусы. В небесах, на высотах птичьего полета, творился какой-то неописуемый кошмар. Миллионы птиц, крылатых животных и обитателей планеты испуганно метались над отравленной газом земной поверхностью, пытаясь найти укрытие. Прямо над ним проносились самолеты темных, преследуемые воинами сияющих, и вели огонь по всему, что попадалось у них на пути. Наперерез им бросались эскадрильи местной авиации, и вспыхивающие разрывами небеса обдавали все живое потоками смертоносных осколков и сметающими хрупкие крылатые тельца ударными волнами. Судя по всему, сияющие не стали применять перехватчики в атмосфере, опасаясь еще больших потерь среди местного населения под залпами мощных излучателей. Командор Ольвер. Кто-то из военачальников касты воинов, похоже, командир отряда, охраняющего санитарно-эвакуационные комплексы, вышел на связь с командором ее эскадры. «Мы перевели комплексы к восточному плоскогорью. Здесь находится крупный медицинский центр Роусальцев. Это возвышенность, и газ сюда доберется не скоро. И местные стянули сюда значительные спасательные и врачебные силы. Противник непрерывно атакует сектор. Мы погасили больше 20 термоядерных реакций. Но для перехвата всех аэромобильных подразделений темных нас слишком мало. Блокируй весь сектор и закрывай плоскогорье щитами. Будешь пропускать местных через коридоры. Как только вы нас разгрузите, мы займемся зачисткой сектора». «Зачем темные уничтожают мирное население?» – невольно произнес командор ратников. «Это одна из их любимых тактик», – ответил воин. «Так они вымогают у правительства, попавшей под удар цивилизации, материальные средства, и одновременно сеют панику, нарушая управление. Кроме того, местные жители переполняются страхом по отношению к беспощадным врагам и слабо склонны к сопротивлению. Но сейчас у темных есть еще одна причина. Они хотят выжить и клянутся, что перебьют тут всех, если мы не выпустим их в космос».